«Чужой Эйдос? Хочешь попробовать? Валяй! Тебе какой?» Она шагнула к столу. Мошкин тревожно попятился. «Не, не надо. Я просто хотел понять, да?» Улита остановилась и осторожно развернула одну из отнятых у суккубов бумажек. На ладони у нее отрешенно засияла крошечная песчинка. «А что будет, если ты переставишь себе чужую голову с чужими мозгами? Это будешь ты или не ты?» «Не, с Эйдосами эта штука не проходит. Эйдос – самое могучее, самое благородное и одновременно самое ранимое из всего, что существует в Вселенной. Он не боится холода звезд и пламени Тартара, но может погаснуть от простого равнодушия или копеечной измены. Не потому ли так просто продать его или заложить?» «Не, как бы ни был хорош этот Эйдос, мне он не подойдет». Эйдос на ладони у ведьмы вспыхнул щемящей тоской. Улита завернула его в клочок газеты. «И всего-то программа телевидения. Как все в этом мире забавно. Великое граничит с жалким и банальным», сказала она, разглядывая газету. По лестнице кто-то с грохотом скатился. Это оказался чемодан, красный и взъерошенный, как воробей, улетевший со стола чучельника. Ната удивленно подняла брови. «Ложись!» – завопил Чемоданов. «Куда ложись? Что за пошлости?» – не поняла Улита. Ее, как всегда, подвела чрезмерная стереотипность мышления. Чемоданов безнадежно округлил глаза и бросился на пол. Умная Дав успела последовать его примеру. Улита и Ната же замешкались и в следующую секунду стали свидетелем зрелища редкого и запоминающегося. Огромный стол, который в обычном состоянии едва отрывали от пола четыре матерых комиссионера-носильщика, вдруг поднялся в воздух, пронесся между ними и вдребезги разбился о мраморную колонну. Вокруг стола в суетном смерче мелькали портреты Бонс, доспехи, кресла. На лицах Ната и Улиты медленно и постепенно, точно на фотобумаге, проступило недоумение. Дав торопливо вскинула к губам флейту. И тут, возмутительно запоздав, в приемную ворвался звук взрыва. Двойная дверь, ведущая на лестницу, распахнулась в противоположную сторону. Правая створка повисла на петле. Левая удержалась только за отсутствием места, куда упасть. С лестницы в буквальном смысле слезнуло четыре ступеньки. Улита поднялась и грозно-грузная, взбешенная, надвинулась на Чемоданова. «Ты что это, а? Жить надоело! Ах ты, мелочь пузатая!» Петруччо стал резво отползать. «Подчеркиваю, я же сказал ложись! И вообще, почему я? Чуть что так я!» – плаксиво крикнул он. Со второго этажа спустился благополучно выживший Мефодий. За ворот он держал вырывающегося Зудуку. Оказалось, когда Чемоданов отвлекся, Зудука вставил в ухо человечку, слепленному из пластиковой взрывчатки, детонатор, а к детонатору присобачил устройство для подрыва, состоящее из дешевых электронных часов и пальчиковой батарейки. «Да он ревнючку устроил! Устранил конкурента! Единственного из последней партии, который имел шанс ожить!» – сердито пояснил Чемоданов. Услышав об этом, Улита сразу смягчилась и передумала убивать Зудуку. «Ревность – великое чувство. По себе знаю. На один поцелуй любви всегда приходится два пинка ревности. В таком разе я оправдываю тебя, друже. И вообще хорошо, что нет Арея. Подумать только. Светлая играет на флейте в резиденции мрака. И если Легул узнает, он перекусает всю канцелярию, начиная с меня», – заявила она. «Почему с тебя?» «Потому что я самая полнокровная, а он тайный вампирюка. Уж я-то знаю». «Да ладно тебе, не придирайся. Ну, прозвучала один раз Маглодия. Ну, что тут такого?» — с усмешкой спросил Меф. Он и сам был удивлен. Мефу казалось, Дав говорила ему, будто Маглодия и Эдема на Большой Дмитровке 13 вообще не имеют силы. Однако теперь оказывалось, что силу они все-таки имеют. Да еще и какую. Видно, дело было не в технике, а в моральном аспекте. Разъяснения подоспели почти сразу. Правда, от Улиты. «Буслаев, Ты просто внебрачный парнокопытный сын непарнокопытного осла. Повторяю по буквам. Здесь резиденция мрака. Посольство. Представительство Тартра. А посольство всегда были территорией иностранного государства. Это все равно, что поставить виселицу посреди Эдемского сада и вздергивать на них тех, кто сделал за день меньше 3 добрых дел. А? Как тебе такое? Дав поморщилась. Слова улиты граничили с кощунством. Ведьма потянулась и, не откладывая, материализовала метлу. Метла была новая, полетная, со сверхзвуковой обвязкой и золоченным набалдашником, как у трости. Использовать ее для уборки было почти кощунство. Улита, однако, не разменивалась по мелочам. Ну ладно, все еще успеют убраться. Мы в приемной, а чемоданом со своим монстром куда подальше, сказала она. Это с какой-то радости, не понял Петруча. Шефу надо дать время остыть, если он появится не вовремя. Арей, конечно, вас простит, рано или поздно. Но если вы сейчас окажетесь рядом, прощать придется ваши бренные останки, пояснила ведьма. А, ясно. Ну, свистните мне, когда Арей будет на подходе, сказал чемоданом. Улита вызвала комиссионеров, и сноровистые пластилиновые люди принялись наводить порядок. Вставляли стекла, заметали, извлекали из небытия новую мебель. Один из них по ходу дела попытался утянуть завернутый в бумажку Эйдос, но когда он разогнулся с Эйдосом в руке, первое, что он увидел, была властно протянутая ладонь улиты. «Как раз собирался вернуть. Думаю, что за бумажка лежит. Может, нужная какая? Может, документик какой?» – забормотал комиссионер. Улита взяла у него Эйдос и сунула в карман. «Благодарствую», – сказала она, одним звучанием этого простого слова заставляя комиссионера размазаться по стенке. Когда же уборка завершилась, Дафф внезапно обнаружила, что не может найти депрессника. Даже стук низкой об пол, обычно способный извлечь кота чуть ли не с того света, не принес обычного результата. «Депресняк! Депресняк!» — звала Дафф. Комиссионеры ехидно извивались пластилиновыми спинами. Они откровенно потешались. «Со стороны можно подумать, ты жалуешься на плохое настроение», — сказал Меф. Он вечно подтрунивал над Дафной. Дафф поначалу это возмущало, пока она не разобралась, что в варианте Мефа насмешки скорее свидетельствуют о наличии чувства, чем о его отсутствии. Однако поиски кота успехом не увенчались. Кот не был найден как в целом, так и во взорванном состоянии. «Может, он испугался взрыва?» — робко предположила Дафна. Меф недоверчиво усмехнулся. «Что, твой котик? Такой испугается, только если его отбивная будет недостаточно радиоактивной». «Очень смешно», — ответила Даф. «Тогда где же он?» Меф кивнул на выбитое ветром стекло. «Шел гулять». Даф возразила. «Что лысому крылатому коту делать на улице в январе? Он не любит холода». «Протестую. Через 36 часов уже февраль», — заявил Петруча, любивший дебильно уточнять факты. Это настолько стало частью его натуры, что нередко чемоданова можно было встретить за довольно неожиданными занятиями. Например, за выразительным чтением вслух расписания электричек или подсчетом того, сколько раз буква «А» встречается в энциклопедическом словаре. «В феврале, конечно, гораздо теплее. Я всегда знала, что твой кот дружит с головой только час в сутки, а в остальное время он на нее дуется», — со смешком сказала Ната. Дав с надеждой посмотрела на Мефодия. «Догадается или нет?» — подумала она. И он догадался. Подошел к тому, что до того, как рухнуть было вешалкой, и нечаянно наступив на пальцы комиссионеру, который по душевному благородству решил убраться в его карманах, поднял с пола свою куртку. «А, я же случайно! Повесить хотел!» — взвыл комиссионер, отдирая от пола прилипшие пальцы. «Ну, так и я случайно. Сегодня просто день какой-то идиотский. День случайностей», — пояснил Мефодий. Он застегнул карман, в который чуть было не влез комиссионер, надел куртку и повернулся к Дафф. «Ну что?» «Пошли искать твое хвостатое чудовище», — сказал Меф и, протянув руку движением, которым обычно нажимают на кнопку звонка, коснулся ее носа. «Перестань, я так не люблю», — сердито сказала Дафн. Меф усмехнулся. Он отлично знал, что Дафне это нравится, а сердится она скорее потому, что он это делает в присутствии посторонних. Они вышли на улицу, и серая резиденция мрака, по-прежнему скрытая строительными лесами, вдруг отодвинулась и словно перестала существовать. Никто не заметил, когда начался снегопад. Снег падал невесомыми радостными хлопьями, которые не таяли на асфальте, но уверенно сознавали свою светлую, дружную силу. Все исчезло в ватной пелене. Лишь светофоры расплывались растерянными пятнами. Люди выходили из машин, хлопали дверцами, удивленно переговаривались. Даже звуки, и те увязли в снегу. В эти короткие мгновения мир казался белым и просветленным. На душе становилось радостно и ясно. Так ясно, как давно уже не бывало. И трусливые комиссионеры, дрожащие твари в духе «как бы чего ни вышло», забивались в люки и на чердаки, ибо нечего им было ловить в этот час.